4. Будни. Мадлен через год после дня А. Неужели я схожу с ума? Часто бывает, что я не помню ни какой сегодня день, ни который час. Я читаю и в ту же секунду забываю, что только что прочла. Я говорю не о чтении книг, об этом теперь и думать нечего, а о простой телепрограмме. Я смотрю, что сейчас будет по Первому каналу, но не успеваю положить журнал на место, как все уже забыто. Тогда я снова беру программку, но уже не помню, какой сегодня день. Тогда я пытаюсь сосредоточиться, усиленно копаюсь в памяти, стараюсь заполнить дыры, но мне их уже не найти. Я раздражаюсь, кричу, рву страницы, отшвыриваю чертов журнал. А потом успокаиваюсь и плачу. Когда я чувствую, что мне лучше, то не могу удержаться. И начинаю читать разные отзывы и медицинские отчеты, чтобы знать, что меня ждет. Это ужасно. Но я не могу заставить себя не делать этого, как люди, которые притормаживают, чтобы взглянуть на аварию, на распростертого на земле мотоциклиста, накрытого простыней. Я тоже притормаживаю, чтобы разглядеть, только в моем случае мотоциклист под простыней — это я сама. Я испытываю какое-то патологическое любопытство по отношению к самой себе. Это ужасно. Я знаю, что со мной будет, знаю в мельчайших подробностях. Есть, разумеется, целая куча вариантов. Никто не болеет тем же Альцгеймером, что и его сосед. В этом-то и есть вся прелесть этой штуки. Но в общих чертах я знаю все. Главное, с уверенностью можно сказать, что моя голова постепенно будет пустеть. И это тяжелее всего. При Альцгеймере память мало-помалу превращается в этакого рака-отшельника. В один прекрасный день ей надоест сидеть у меня в голове, и она уйдет раз и навсегда, оставив мое тело валяться под водой. Это самое страшное. Я знаю, что однажды стану пустой раковиной. Когда я думаю обо всех этих вещах, а я думаю о них каждый день, то стараюсь переключиться на что-нибудь другое, чтобы отвлечься, а еще, чтобы заставить работать эту проклятую башку. Я спрашиваю себя, а что если моя память вдруг и правда поведет себя как рак-отшельник и, покинув меня, отправится на поиски новой раковины, побольше, получше, на ее вкус удобнее? Иногда мне представляется, что сумасшедшие есть на самом деле такие пустые раковины, в которых поселились разные памяти, вроде моей, и вот эти раки-отшельники начинают драться у них в головах. Но как тут не свихнуться? И, может быть, в тот день, когда моя память окончательно расстанется со мной, она вдруг объявится где-нибудь в отделении скорой психиатрической помощи, в голове какого-нибудь человека, который станет утверждать, что его зовут Мадлен и что он — мать троих прекрасных детей. Ему сделают укольчик, и мы с ним попытаемся ужиться рядом, в большой больнице, среди других таких же переполненных раковин. А потом, кто знает, если он окажется красивым мужчиной, возможно, мы переживем с ним вместе нашу последнюю историю любви.